16 января 1974 года. Он отправился по Лендинг-стрип и принялся колесить по близлежащим улочкам в поисках Дрейка. В основном ему здесь попадались дома-трущобы. Некоторые выглядели столь обветшалыми, что, казалось, неминуемо рухнули бы, не подпирая их соседние строения. Крыши всех зданий щетинились лесом телевизионных антенн, напоминающих стоящие дыбом волосы. Множество баров, закрытых до полудня. Брошенная машина в проулке, колеса сняты, фары вывернуты, эмблемы выдраны с мясом. Остов автомобиля почему-то напомнил ему обглоданный бычий скелет в долине смерти. Повсюду битое стекло. Витрины ломбардов и винных лавок отгорожены от улиц металлическими решетками. «Вот чему нас научили все эти волнения 8-летней давности», — подумал он. «Как защищаться от мародеров?» Вдруг, примерно на середине Веннер-стрит, ему бросилась в глаза вывеска. «Заскочи, мамочка!» Буквы, нарисованные в старинной манере, красовались над входом в небольшую забегаловку. Он остановился напротив, запер машину и вошел. Посетителей было всего двое. Молодой темнокожий паренек в толстенной куртке. Он, похоже, дремал. И белый старик-пьянчуга, который потягивал кофе из здоровенной белой кружки. Всякий раз, когда кружка достигала губ, руки его начинали предательски дрожать. Кожа старика была морщинистая, с желтоватым оттенком. А всякий раз, как он поднимал глаза, они озарялись светом, точно внутри томилась душа, которой никак не удавалось выбраться из этой мерзкой оболочки. Дрейк сидел за стойкой возле двухконфорочной плиты. Перед ним возвышались два термоса, один с кипятком, второй с черным кофе. Рядом на прилавке стояла раскрытая коробка из-под сигар, в которой лежала какая-то мелочь. Меню, небрежно нацарапанное на бумажном обрывке, гласило: кофе — 15 центов, чай — 15 центов, прохладительные напитки — 25 центов, пицца — 30 центов, сэндвич — 25 центов, хот-дог — 35 центов. На втором клочке бумаги крупными буквами было написано: «Пожалуйста, дождитесь, чтобы вас обслужили. Вас обслуживают добровольные помощники, которых ваши поспешность и пренебрежение могут огорчить. Пожалуйста, запаситесь терпением и помните, Господь вас любит». Дрейк был погружен в чтение какого-то затрепанного журнала. Заметив нового посетителя, он приподнял голову, и на мгновение его глаза заволокло пеленой, словно он мысленно щелкал пальцами, вспоминая нужное имя. В следующее мгновение он улыбнулся и сказал: «Здравствуйте, мистер Доус». «Здравствуйте, Дрейк. Могу я попросить чашку кофе?» «Да, конечно». Он обернулся, взял белую кружку из воздвигнутой за спиной пирамиды и наполнил ее кофе. «С молоком?» «Нет, черный». Он протянул Дрейку 25-центовую монетку, а Дрейк отдал ему сдачу — 10-центовик, который вынул из сигарной коробки. «Я хотел поблагодарить вас за помощь, а заодно сделать пожертвование». «Вам не за что меня благодарить». «Есть за что. Скверная была вечеринка». «Действие наркотиков бывает непредсказуемым. Не всегда, конечно, но довольно часто. Прошлым летом ребята принесли сюда своего приятеля, который хватанул ЛСД в городском парке. Бедняга истошно вопил, что за ним гонятся голуби, которые хотят его сожрать. Жуть, да?» «Девушка, которая угостила меня мескалином, сказала, что однажды выловила из унитаза мужскую руку. Причем она до сих пор не уверена, пригрезилось ли ей это или нет». «А кто она?» «Точно не знаю», — честно признался он. «А вот это вам». Он положил на стойку рядом с сигарной коробкой стопку купюр, перехваченных красной резинкой. Дрейк нахмурился. Трогать деньги не стал. «Вообще-то деньги предназначены вашему заведению», — сказал он. Дрейк это, несомненно, понимал, но ему не хотелось, чтобы бывший священник хранил молчание. Держа купюры левой рукой, Дрейк изуродованной правой снял резиновую обхватку. Отложил резинку в сторону и медленно пересчитал деньги. «Здесь $5000», — промолвил он наконец. «Да». «Вы обидитесь, если я спрошу, откуда я взял эти деньги?» «Нет, не обижусь. Я их выручил за продажу своего дома городским властям. Они собираются проложить там автостраду». «А ваша жена согласна?» «Моя жена тут ни при чем. Мы разъехались. Скоро разведемся. Она получает свою половину денег от продажи, независимо от того, как я поступлю со своей». «Понятно». Между тем старый выпивоха за столом начал что-то напевать себе под нос. Скорее даже мычать, потому что слов было не разобрать. Дрейк задумчиво ткнул в стопку денег указательным пальцем. Было видно, что его что-то беспокоит. «Я не могу их взять», — промолвил он наконец. «Почему?» «Помните наш последний разговор?» — сказал Дрейк. Он отлично его помнил, поэтому ответил почти сразу. «Таких планов у меня нет». «Я в этом не уверен. Человек, заинтересованный жить в этом мире, не разбрасывает деньги направо и налево». «Я их вовсе не разбрасываю», — твердо сказал он. «Тогда как это называется?» — спросил Дрейк. «Черт побери, мне случалось жертвовать деньги людям, которых я вообще в глаза не видел. На исследования в области рака, фонду помощи обездоленным детям, Бостонской городской больнице. В Бостоне я вообще ни разу не был». «И вы раздавали такие крупные суммы?» «Нет». «Тем более наличные, мистер Доуз. Человек, которого деньги интересуют по-настоящему, предпочитает их вообще в глаза не видеть. Он выдает чеки, подписывает векселя, расплачивается по кредитным карточкам. Для него деньги становятся своеобразным символом. А в нашем обществе деньги не нужны разве что тому, кто не особенно нуждается и в самой жизни». «Что-то, черт побери, вы слишком материалистически рассуждаете для священника», — закончил за него Дрейк. «Но ведь я больше не священник. После этого случая». Он приподнял свою обожженную, изувеченную руку. «Рассказать вам, как я достаю деньги, чтобы поддерживать это заведение. Ведь люди, что работают здесь, все без исключения старики, которые совершенно не понимают приходящую молодежь, но тем не менее не могут оставаться безразличными к ее проблемам. Есть здесь у меня ребята, выпущенные из тюрьмы с испытательным сроком, так они в уличных оркестрах играют. По кругу шапку пускают. Но главным образом мы, конечно, существуем за счет денег от богатых жертвователей. Я стараюсь посещать все благотворительные мероприятия. На дамских чаепитиях выступаю. Рассказываю про детей-бродяжек, про несчастных бездомных, которые ночуют в канализации, а по ночам жгут газеты, чтобы спастись от холода. Про 15-летнюю девчушку, которая ушла из дома в 71-м году, а когда появилась у нас, то ее голова и лобок так и кишели огромными белыми вшами. Про то, сколько у нас в городе больных венерическими заболеваниями. Про рыбаков, мужчин, которые подстерегают на автовокзалах сбежавших подростков и предлагают им зарабатывать, торгуя своим телом. Про мальчиков, которые делают в туалетах минеты за $10 или за 15, если глотают сперму. А половину выручки отдают сутенерам. Женщины ахают и охают от ужаса. Сердца их, возможно, замирают, но зато они раскошеливаются, а это для нас самое главное. Порой их удается так пробрать, что они не только жертвуют десятку, но и приглашают меня домой. Устраивают торжественный ужин, знакомят с домочадцами и просят произнести проповедь. Едва горничная успевает подать первое блюдо. И приходится произносить, Доус, как бы меня от этих слов не воротило. Потом нужно непременно погладить по головке какого-нибудь ребенка, а ребенок почему-то находится всегда, и говорить: «Ах, какой славный мальчик!» Или «Ах, какая замечательная девочка!» Если же повезет, то эта дама еще пригласит своих знакомых, которые хотят своими глазами увидеть священника Растригу и бунтаря, который, возможно, поставляет оружие черным пантерам или организации освобождения Палестины. И тогда приходится напускать на себя личину Паттера Брауна и слащаво улыбаться, пока морда не треснет. Все это называется «трясти денежное дерево» или «выдаивать долларовую корову». Обставлено все ужасно красиво, но вот по возвращении домой чувствуешь себя настолько оплеванным, словно весь день проторчал в сортире, вылизывая задницу какому-нибудь нуворишу. Да, для меня это, конечно, составляет часть моего обета покаяния. Однако некрофилия, извините за это слово, мистер Доус, в наложенную на меня епитимью не входит. Вот почему я вынужден отказаться от вашего предложения. За что на вас наложили епитимью? А это, — криво улыбнулся Дрейк, — останется между мной и Богом. Но почему вы избрали именно такой способ сбора денег, который вам столь отвратителен? — спросил он. Почему бы не просто... Для меня этот способ единственный. Я отрезал себе пути к отступлению. И вдруг он с упавшим сердцем понял, что Дрейк только что объяснил ему причину его собственного прихода сюда, причину всех его последних поступков. «У вас ничего не болит, мистер Доус? Вы выглядите так, словно...» «Нет, у меня все в порядке. Я хочу пожелать вам удачи в вашем деле, даже если вы ничего не добьетесь». «Иллюзий у меня давно не осталось», — грустно улыбнулся Дрейк. «Вам же еще следует все обдумать. Не совершайте поспешных поступков. Всегда можно найти какой-то выход». «В самом деле», — он тоже улыбнулся в ответ, — «закрывайте-ка свое заведение. Пойдемте со мной и давайте вместе займемся делом. Я вам всерьез предлагаю». «Вы верно шутите?» «Ничуть», — ответил он. «Возможно, кто-то пытается подшутить над нами обоими». Он отвернулся, взял деньги и свернул их в трубочку. Парнишка продолжал спать. Старик поставил свою полупустую чашку на стол и таращился на нее отсутствующим взором. Он по-прежнему мычал себе под нос. Направляясь к выходу, он, не останавливаясь, словно ненароком, засунул деньги прямо в чашку старика, отчего немного густой жидкости выплеснулось на стол. Затем быстро вышел и сел в машину, надеясь, что Дрейк поспешит следом, что-то скажет, может быть, даже спасет его. Но Дрейк не показывался. Возможно, он и сам ожидал, что Барт вернется и спасет его. Но он запустил мотор и уехал.